Только вы смотрите, не обманите, даром я не согласна. Это вам не Москва», — сказала она засмеявшимися глазами, глядя на него снизу. «Там, говорят, бабы сами плотят». Глава 25. Возвращались безобразно. Трифон не остался в долгу, поставил из своей стороны бутылку, и староста так напился, что не сразу сел на дрожки, сперва упал на них, а испуганный жеребчик рванулся и чуть не ускакал один. Но Митя молчал, смотрел на старосту бесчувственно, ждал, пока он усядется, терпеливо. Староста опять гнал с нелепой яростью. Митя молчал, крепко держался, смотрел на вечернее небо, на поля, быстро дрожавшие и прыгавшие перед ним. Над полями к закату допевали свои кроткие песни жаворонки, на востоке, уже посиневшем к ночи, вспыхивали те дальние мирные зарницы, которые ничего не обещают, кроме хорошей погоды. Митя понимал всю эту вечернюю прелесть, но теперь она была ему совсем чужой. В мыслях, в душе стояло одно – завтра вечером. Дома его ожидало известие, что получено письмо, подтверждающее, что Аня и Костя будут завтра с вечерним поездом. Он ужаснулся. Приедут, побегут вечером в сад, могут побежать к шалашу, в лощину. Но тотчас же вспомнил, что со станции их привезут не раньше 10:00, потом будут кормить, поить чаем. «Ты поедешь встречать?» – спросила Ольга Петровна. Он почувствовал, что бледнеет. «Нет, не думаю, мне что-то не хочется, да и сесть некуда». «Ну, положим, ты бы мог верхом поехать». «Да нет, не знаю. Собственно, зачем? Сейчас, по крайней мере, не хочется». Ольга Петровна пристально посмотрела на него. «Ты здоров?» «Совершенно», — сказал Митя почти грубо. «Я только спать очень хочу». И тотчас же ушел к себе, лег в темноте на диван и заснул, не раздеваясь. Ночью он услыхал отдаленную медлительную музыку и увидал себя висящим над огромной, слабо освещенной пропастью. Она все светлела и светлела, становилось все бездоннее, все золотистее, все ярче, все многолюднее, и уже совсем отчетливо, с несказанной грустью и нежностью, зазвучало и запело в ней. Жил-был в Фулле добрый король. Он затрепетал от умиления, повернулся на другой бок и опять заснул. Глава 26. День казался бесконечным. Митя, как деревянный, выходил к чаю, к обеду, потом опять шел к себе и опять ложился, брал с письменного стола уже давно валявшийся на нем том Писемского, читал, не понимая ни слова, подолгу смотрел в потолок, слушал ровный летний атласный шум солнечного сада за окном. Раз он встал и пошел в библиотеку, чтобы переменить книгу. Но эта прелестная своей стариной, своим спокойствием, видом из одного окна на заветный клен, а из других на светлое западное небо комната, так остро напомнила ему те весенние, теперь уже бесконечно далекие дни, когда он сидел в ней, читая стихи в старых журналах, и показалась такой Катиной, что он повернулся и быстро пошел назад. «К черту!» – подумал он с раздражением. «К черту весь этот поэтический трагизм любви!» Он с возмущением вспомнил свое намерение застрелиться, если не будет письма от Кати, и опять лег и опять взялся за Писемского. Но по-прежнему он ничего не понимал, читая, а порою глядя в книгу и думая об Аленке. Весь начинал дрожать от все растущей дрожи в животе. И чем ближе подходил вечер, тем все чаще охватывала била дрожь. Голоса и шаги по дому, голоса на дворе уже запрягали тарантас на станцию. Все раздавалось так, как во время болезни, когда лежишь один, а вокруг течет обычная будничная жизнь, равнодушная к тебе и потому чуждая, даже враждебная. Наконец, где-то крикнула Параша: «Барыня, лошади готовы!» Послышалось сухое бормотание бубенчиков, потом топот копыт, шорох подкатывающего к крыльцу тарантаса.